Глава 27. «Где это мы?» Я вглядываюсь в роскошные дома, один за другим сменяющие друг друга. «Считай, что приехали в гости на пару дней», — отзывается папа, кивком указывая на замаячившие впереди ворота. «Вот сюда заворачивай, Жень». Место, куда мы приехали, выглядит внушительно. Двухэтажный особняк с огромной террасой в окружении белокаменного забора, сплошь утыканного камерами. Во дворе есть большой бассейн, правда, без воды. Судя по свежей зелени и идеально чистой брусчатой дорожке, здесь совсем недавно завершилось строительство, и до этого дня тут никто не жил. Два внедорожника, все это время ехавшие за нами, останавливаются снаружи дома. В обоих сидят по несколько мужчин, одетых в темное. Выйдя из машины, папа коротко переговаривается с одним из них о чем-то, после чего подходит ко мне. «Ты чего такая притихшая?» Его рука опускается мне на плечо. «Я вернулся. Теперь ни одна тварь к тебе не подойдет». «Я рада, что ты снова рядом. Я пытаюсь улыбнуться, но ничего не выходит. Слишком много всего произошло за это утро, и мне, видимо, нужно время свыкнуться». Дверь нам открывает женщина лет 50, в форменных штанах и футболке. «Добрый день». Она вежливо улыбается. «Я Руфина». «Это домработница», — поясняет папа, подталкивая меня внутрь. «Покажите дочери комнату, я скоро подойду». Поежившись от непривычной обстановки, я покорно следую за женщиной на второй этаж. Комната — это большая спальня с душевой и выходом на террасу, откуда открывается впечатляющий вид на лес. В другой момент я бы запищала от восторга, но сейчас могу лишь растерянно опуститься на краешек двуспальной кровати и разглядывать паркет. Возможно, потому что я не в курсе дальнейших планов папы, я чувствую себя неуютно и сбитой с толку. Или потому что за последние полгода трижды меняла место жительства. Стоит только привыкнуть к одному месту и хоть как-то обжиться, бах, все нужно начинать снова. С другой стороны, глупо, конечно, сравнивать убогую квартиру, которую я арендовала в ППХ, и дом, куда меня привез папа. Нужно постараться как-то выдохнуть и расслабиться. Папа ведь сказал, что больше не позволит никому причинить мне зла. Ему-то я могу доверять. Заставив себя подняться, я выхожу на террасу. Папа внизу беседует с незнакомым мне мужчиной. «Три человека снаружи, два внутри». Долетают до меня обрывки их разговора. «Смена каждый день в 6 утра». Красоты хвойного леса моментально меркнут. И внутренности вновь сковывает страх. Эти люди, следовавшие за нами, очевидно, нас охраняют. Почему? Потому что в этом есть необходимость. Стараясь не дать панике вновь овладеть собой, я возвращаюсь в комнату. В сложившейся ситуации вполне естественно, что папа решил обзавестись охраной. И слава богу, что у него еще остались влиятельные друзья, готовые оказать ему помощь. Помню, я так злилась, что никто из них не оказал ему поддержку во время судебного процесса. Папа тогда сказал, что когда ты на коне, все хотят с тобой дружить. Но стоит упасть, разбегаются. Я рада, что хоть в этом он ошибся. Покопавшись в сумке, я нахожу телефон. В машине смотреть в него было неудобно. Не хотелось, чтобы папа подумал, что я переписываюсь с Севером. Мне и без того было стыдно, что он застал нас вместе, словно влюбленную пару. Для папы не существует полумер. Он считает, что предательство ни в коем случае нельзя прощать. Я, к сожалению, не такая сильная, как он, и часто иду на компромиссы. За примерами далеко ходить не нужно. После того зла, что причинил мне Север, я смеялась его шуткам и даже приняла предложение выпить кофе. В телефоне обнаруживается непрочитанное сообщение от Родиона. «Привет. Я вечером в кино собираюсь. Если хочешь, присоединяйся». Нахмурившись, я перечитываю эти строки еще раз, чтобы понять их смысл. Он таким образом приглашает меня провести время вместе? Тогда к чему эта странная формулировка? Или мне нужно приехать к кинотеатру на такси? Решив ничего не отвечать, я откладываю мобильный в сторону. Внутри царит странное опустошение, которому я не могу найти объяснение. Или я ждала, что после всего мне напишет Север? Разумеется, нет. Мне на него плевать. Линда. Папа без стука заходит в комнату, заставляя подпрыгнуть от неожиданности. Нужно поговорить. Давай, пап, конечно. От волнения мой голос скачет. В его присутствии я часто чувствую себя так, словно в чем-то провинилась, и вот теперь это недалеко от правды. Заняв противоположный край кровати, папа негромко интересуется. Что там, Родион? А что с ним? Я нервно перекрещиваю ступни. Мы же расстались. То есть после этого он больше не появлялся. Мне интуитивно хочется соврать. Отчего-то кажется, что так будет спокойнее. Встретились случайно в супермаркете, мямлю я. И после этого один раз он предложил. Лгать папе мне никогда не удавалось. Во-первых, я бы не осмелилась. Во-вторых, он моментально меня раскусит. И чего хотел? Сказал, что думает обо мне. Я опускаю взгляд себе на руки. Злится, но думает. Так это хорошо, задумчиво произносит папа. А теперь слушай внимательно. Завтра утром Женя отвезет тебя в город. Тебе нужно забрать паспорта из той квартиры. Они ведь там остались. Я растерянно киваю. Вернуться в квартиру к Северу? После всего, что сегодня было? Сделать это надо без шума. Забрала, села в машину и сюда, поняла? Бойня нам ни к чему.